село Мелитово Псковского уезда. В мае 1343 года псковичи, уговорившись с изборянами, подняли всю область псковскую и поехали воевать немецкую землю. 5 дней и 5 ночей воевали они неприятельские села около Медвежьей головы, Оденпе. Не слезая с лошадей, воевали там, где не бывали их отцы и деды, и поехали назад во Псков с большим полоном. Немцы, собравши силу, погнали вслед за ними и догнали недалеко от нового городка, Нейгаузена, немецкого, на Малом Барку. Полное собрание русских летописей, том 4, страница 189. Стали псковичи на бой, помолились Святой Троице, святым князьям своим, Всеволоду и Тимофею, Довмонту. Простились друг с другом и сказали: «Не опозорим отцов, потянем за Святую Троицу и за Святую Церковь, за свое Отечество». Была сеча большая, и Бог помог псковичам. Побили они немцев и стали на костях, потерявши 17 человек убитыми. Кроме того, некоторые из них обеспамятили от бессонницы и погибли, блуждая по лесу. Иные, впрочем, вышли после рати. Между тем, еще при самом начале битвы, Руда, священник Борисоглебский, пригнал в Изборск и распустил лихую весть, что всех псковичей и изборян немцы побили. Ту же весть перенес и во Псков. Здесь поднялся плач и вопль, какого никогда прежде не бывало. Отрядили гонцом в Новгород Фому, старосту Поповского, сказать там: «Псковичи все побиты, а вы, новгородцы, братья наши, ступайте скорее, чтобы немцы не взяли прежде вас города». Опамятовавшись, однако, немного послали проведать, точно ли правду сказал Руда. И нашли, что псковичи, которых считали мертвыми, спокойно спят в стане под Изборском. Сильная радость сменила горе, когда пришла во Псков эта добрая весть. 6 лет потом не было слышно о немцах. Но в 1348 году, когда войско псковское находилось в новгородских областях, помогая Новгороду в войне со шведами, немцы начали жечь псковские села, а весною 1349 года отряд их явился внезапно у Изборска. В это время жил во Пскове литовский князь Юрий Витовтович. Он вышел против немцев и был убит при первой стычке. Тогда была во Пскове скорбь и печаль великая, все духовенство проводило князя и положили его в церкви Святой Троицы. В том же году немцы поставили новую крепость над рекою Наровую. Псковичи подняли всю свою область и поехали, одни в лодках, другие на лошадях, приехали к новому городку, обступили и зажгли его. Немцы и чуть, которые в нем были, одни сгорели, другие пометались из крепости и были побиты псковичами. Во всех этих войнах не упоминается о князе Андрее Олгердовиче. Он не жил сам во Пскове, а держал наместника. Пока этим наместником был храбрый и любимый Юрий Витовтович, псковичи молчали. Но после смерти его они послали сказать Андрею: «Тебе было, князь, сидеть самому во Пскове на княжении, а наместниками Пскова не держать. Когда тебе не угодно сидеть у нас, в другом месте княжишь, то наместников твоих не хотим». Этим поступком псковичи накликали на себя новых врагов. Олгерд и Андрей немедленно захватили в своих владениях всех купцов псковских, товар у них отняли, самих отпустили только тогда, когда они заплатили окуп. Кроме того, Андрей из Полоцка повоевал псковские села. Псковичи отомстили ему тем же. В отношениях Пскова к Новгороду произошла важная перемена вследствие войны шведской. Еще во время малолетства короля Магнуса Ерихсона собрана была в Швеции десятина для крестового похода на русских, язычников, как величались они в папских буллах. В 1348 году Магнус предпринял этот поход. Послы его явились в Новгород и объявили вечу от имени короля. «Пришлите на съезд своих философов, а я пришлю своих, пусть они поговорят о вере. Хочу я узнать, какая вера будет лучше. Если ваша будет лучше, то я иду в вашу веру. Если же наша лучше, то вы ступайте в нашу веру, и будем все как один человек. Если же не хотите соединиться с нами, то иду на вас со всею моею силою». Владыка Василий, посадник Федор Данилович, тысяцкий Авраам и все новгородцы, подумавшие, велели отвечать Магнусу: «Если хочешь узнать, какая вера лучше, наша или ваша, то пошли в Царьград к патриарху, потому что мы приняли от греков православную веру, а с тобою нам нечего спорить о вере. Если же тебе есть какая-нибудь от нас обида, то шлем к тебе на съезд». И послали к нему Авраама Тысяцкого с боярами. Но Магнус отвечал послам: «Обиды мне от вас нет никакой. Ступайте в мою веру, а не пойдете, так иду на вас со всею моею силою». И, отпустивши послов с этим ответом, осадил Орешек, стал крестить и жарян в свою веру, а которые не захотели креститься, на тех рать пустил. Всем попавшимся в его руки русским велел стричь бороды и потом перекрещивать их в латинство. «Но русские скоро показали, что у них бороды опять отросли», — говорит шведская хроника. «Новгородцы отправили против неприятеля, известного нам Аницифора Лукича, с малой дружиной. Но Аницифору удалось с потерей только 3 человек из своего войска перебить 500 человек шведов, других взять в плен и казнить переветников». Между тем посадник Федор Данилович с наместниками великокняжескими, со всею волостью новгородскую и псковичами двинулся к Ладоге, пославши сказать великому князю Симеону: «Приходи, князь, к нам оборонять свою отчину. Идет на нас король шведский, нарушивший крестное целование». Симеон отвечал: «С радостью иду, но держат меня дела ханские».